Глава 5. Биомать. Армия не меняется с начала времен, и армейские заповеди, придуманные, наверное, еще древними греками, остаются актуальными по сей день. Говорил ведь кто-то из великих: инициатива наказуема. Поэтому, когда мы прискакали к полковнику с залингеровским ножичком и своими предложениями, он не отмахнулся, а сразу развил бурную деятельность. До самой темноты, а потом еще и полуночи, с кем-то связывался и по ВЧ, и по обычной связи. Все что-то уточнял, выяснял и обдумывал. А с утреца обрадовал нас новой задачей. Вот не хватало ему более конкретных данных для своих, блин, гениальных умозаключений. Поэтому мы должны были взять жопу в горсть и быстренько сбегать аж к Днестру. Там, в районе Тирасполя, посмотреть, не появился ли нежданно для всех лис пустыни со своим войском. И не готовит ли он нашим, готовым к рывку на Одессу войскам, крупную каку в виде флангового удара. Ту же задачу будут выполнять и армейские разведчики. Но мы лучшие, на нас надежды больше, и бла-бла-бла-бла-бла в том же духе. Старшим группы иду я, а Серега опять остается при штабе. Что характерно, он даже не возмущался такому приказу Ивана Петровича. Вообще, в последнее время происходит что-то странное. Нет, внешне все как было, так и осталось. Только я стал замечать, что Калычев больше обычного мотаться начал и стал часто брать с собой Гусева. Замену он себе, что ли, готовит? Напрямую спросил у майора, но этот гадский папа, как обычно, только отшутился. В общем, идем вчетвером. Я, Гек, Змей и Хан, он же Марат Шарафутдинов. Для Змея будет это первый выход настолько глубоко в тыл, поэтому инструктировал его особо тщательно. А так как работать предполагалось достаточно далеко от линии фронта, нам еще навязали радиста. Стандартная ходилка-говорилка за 100 верст хоть ты на пупе извертись не возьмет, поэтому сейчас у него была достаточно компактная и мощная станция «Север-3». Еще выдали 3 совсем небольших новеньких приема-передатчика с наушником и на широкой резинке и ларингофоном. Мишка, когда нам рассказывал об их возможностях, весь корпус слюной закапал от восторга. Он, захлебываясь, трындел что-то о доработанном крестодине инженера Лосева, о контурах, катушках и разнесенных частотах. В общем, нифига не понятно. Зато как пользоваться головной гарнитурой, мы сразу поняли и оценили. Эти штуки были похожи на те, чем пользовалась спецура в мое время. Размером, конечно, раза в 3 больше, зато насколько теперь удобнее дела делаться будут. Единственное, радиус действия раций был совсем крохотный, 500 метров, не больше, да и то на открытой местности. Но группе для работы больше и не нужно, а то ведь гитлеровская радиоразведка тоже не дремлет. Так что радист Тихон Балуев плавно вливался в наши ряды 5-м бойцом. Пацан был достаточно грамотный, закончивший школу в Балашихе, поэтому сильно за него не опасался. Он хоть и прибыл к нам недели 2 назад, но вполне соответствовал общему уровню подготовки. Языков ему не брать, зато на рации работает отлично. Если уж сам Северов о Тихоне отозвался как об отличном специалисте, значит точно, связь у нас будет всегда. А это, в общем-то, единственное требование к нашему Маркони. Заброска планировалась, как обычно, самолетом. После долгих прикидок решили высаживаться недалеко от Дубовиц, деревни километров в 30 от Тирасполя. Там и леса подходящие есть, и войск не очень много. По уму еще проводника бы найти, но из-за нехватки времени решили на поиски человека, знающего этот район, забить. Это когда в Измаил ходили, зеленый свет был со всех сторон, а сейчас только искать и согласовывать пару дней точно будут. Тем более Калычев дал очень хорошие карты, трофейные, правда, с надписями на немецком, но от этого не менее подробные. Прибыв уже в сумерках на аэродром, для начала дал накрутку штурману, чтобы выбросил не у черта на рогах, как уже бывало, а четко в нужном месте. Тот проникся и пообещал, что все будет тип-топ. Я только носом на это покрутил и вынужден был поверить на слово, хотя совершенно салабонистый вид летуна, отрекомендованного как лучший штурман полка, доверия не внушал. Мы бы, конечно, предпочли опытного специалиста в годах, а то этому на вид 18 лет было. Под носом только-только усики стали пробиваться. Правда, начальник штаба давал голову на отсечение, гарантируя точность выброски. Поэтому хоть и ворча загрузились в Ли-2. Погоняв движки в разных режимах, самолет, резво подпрыгивая, наконец оторвался от земли и, загребая темноту лопастями, взял курс на запад. Минут через 40 полета в салоне появился борттехник и, показывая палец, проорал мне в ухо. «Одна минута! Готовьтесь!» После чего открыл дверь, поглядел в черный проем и, дернув стоящего на готове змея за обвязку, покасал, дескать, «Давай!» После чего с небольшими интервалами выпустил из самолета остальных. Последний вывалился я. Порывом ветра сначала закрутило, но через несколько секунд над головой хлопнуло, и я, поудобнее устраиваясь в подвесной системе, наконец получил возможность глянуть вниз. Ни черта не видно, хоть глаз выколи. Что там внизу? Деревья, поляна, болотце? Непонятно. Ухватившись за стропы, закрыл перекрещенными руками морду и, напружинив ноги, приготовился к встрече с неизвестностью. Приземлились удачно. Никто не поломался. Только я завис на кроне, как паучок Ананси, и минут 20 потерял, пока сдергивал купол. Спрятав парашюты, как обычно, в разных местах, двинули к дубовицам сориентироваться и осмотреться. Через полчаса хода стало понятно, что молодой штурман действительно спец. Выбросил тютелька в тютельку. И это без всяких GPS или сигнальных костров с земли. Так что по возвращении с меня пирожок и пончик. Обойдя деревню по большой дуге, двинули на север, вдоль Днестра. Мы ведь не зря перед выходом на базе голову ломали. По прикидкам, корпус, если он действительно переброшен на наш участок, за рекой держать не будут. Может ведь как получиться? Если раздолбают мост, то все немецкие планы пойдут на смарку. Да и в принципе, завязываться с переправами – дело муторное. А у нас расчет идет на то, что фрицы не в обороне отсиживаться будут, а попытаются нанести удар с последующим выходом к Южному Бугу. То есть им мобильность нужна. Вот и думаем, что они сейчас скрытно сосредоточены где-то недалеко. Другой вопрос – где? Авиаразведка этого района не дала ничего. Вчера весь день летали, и кроме уже отмеченного на картах, никакого левого шевеления не обнаружили. Так что теперь наша очередь землю носом рыть. Особенно обидно выйдет, если никого не найдем, а тот владелец ножа, из-за которого все и началось, окажется прикомандированным или просто переведенным после ранения в другую часть, одиночкой. Хотя вряд ли. Это только у нас после госпиталя могут запнуть, куда душа пожелает. Фрицы же практически всегда возвращаются в свое подразделение, что немало способствует повышению боевого духа. А наш извечный бардак в этом вопросе доходил до маразма. Артиллериста без проблем запихивают в пехоту, кавалериста в саперы. Хотя в последнее время вроде стало налаживаться. Стараются, невзирая на затраты, возвращать людей в свои части. Да и вообще, в этом году многое поменялось. Взять хотя бы приказ, который произвел фурор в войсках. Теперь отпуск дают не только за героизм или по ранению, а просто по графику. Отвоевал полгода, остался живой. Ну так и вали на родину, демографическую ситуацию улучшать. На все тебе 10 дней, не считая дороги. Я, кстати, на эту тему с Берией еще в начале 42-го говорил. Мол, рождаемость резко упала. И что мы будем делать лет через 18, когда в армию призывать почти некого будет? Специально тогда именно армии в нос тыкал, чтобы пробрало получше. Правда, обстановка тогда к отпускам не располагала. Но потом, когда все стабилизировалось, выходит, вспомнили и реализовали хорошую задумку. Раздался шорох. И шедший головным Леха остановился, подняв руку. Все замерли, но через несколько секунд он махнул, разрешая движение. Прибавив шаг, догнал Гека и спросил. «Что там было?» «Да зайца, похоже, спугнул. У меня чуть сердце не выскочило, когда он из-под ног шмыгнул». «Бывает. Ладно, давай назад. Я первым двину». Пучков оттянулся за спину, и теперь я, напрягая слух и зрение, топал по темному лесу, стараясь поменьше хрустеть сучками, что, как назло, постоянно лезли под ноги. Уже под утро добрались до первой расчетной точки сосредоточения немецких войск. В предрассветном тумане прошли через луг, и я, прежде чем нырнуть в лес, машинально оглянулся. Оглянулся и обомлел. От одного края луга до другого, там, где мы прошли, осталась отлично видимая, слегка изгибающаяся тропинка. Ёпарасете! И что теперь? Летом ведь так ходили и ничего, трава к рассвету выпрямлялась, маскируя следы. А сейчас осень, и она хрен поднимется после пятерых слонов, прошедших по ней гуськом. все осложняет, что это не какая-то лесная поляна, а именно луг, и, соответственно, деревня чуть больше, чем в полкилометре от него. А в этой долбанной деревне или немцы, или полицаи однозначно трутся. Выйдет такое мурло утречком после стаканчика парного молока природой полюбоваться. А тут, нате, дорога столбовая русскими разведчиками проторенная. У них даже сомнений не будет, что именно русскими, потому что местные по лесам стараются не бегать, да и направление характерное, от опушки к опушке. А когда это сообразят, начнут нас гонять, как тогда в Крыму. Правда, здесь не степь, да и предвидели мы такой вариант. Поэтому еще раз с сожалением, оглядев примятую траву, приказал. В общем так, мужики, мы наследили, поэтому давайте доставайте чуни и погнали дальше. В этих самых чунях из волчьей шкуры, надетых поверх сапог, двигаться было крайне хреново, ну, благо, недолго. Резко изменив направление движения, мы проскочили километра полтора и, немного не доходя до дороги, закинули неаппетитную обувку обратно в рюкзаки. У нас, конечно, была смесь перца с табаком, но вот волчий запах понадежнее будет. Собачка, нюхнув его, совершенно по-другому себя ведет, чем от каинской смеси. Глядишь, проводники и подумают, что здесь просто дикое зверье проходило. Возле дороги проторчали часа три. Несколько раз проходили колонны. Но по маркировке выходило, что это все местные старожилы. Еще через час наблюдения стало понятно, что ничего мы тут не вылежим. Надо брать языка. Только вот стрёмно как-то. Одиночки здесь не ездят. Да и сильно наследим, если даже какую машину тут остановим. Посмотрев карту, приняли решение уходить еще ближе к Днестру. Может, там на проселках повезет. Но повезло немного раньше. Проходя через поляну, наткнулись на немецкий полевой кабель. Его глазастый змей первым увидел. Присев на колено, он показал мне коричневатого цвета шнур, почти невидимый в траве. «Командир, смотри, полевка фрицевская. Режем?» «Это у Козырева инстинкты, говорят. Резать связь при каждом удобном случае». Но сейчас так действовать не будем. Попробуем сделать похитрее. Так и ответил. Нет. Порежем, связисты насторожатся. И под кабанов, типа они его порвали, сработать не выйдет. Эти хряки все уже отсюда разбежались. Так что давай иголку. Женька достал из пилотки иголку и протянул мне. Прикинув, где находятся жилы, вогнал иголку в изоляцию так, чтобы их коротнуть. Потом, забрав иголки у остальных, повторил операцию. Взятыми у Балуева кусачками обломал хвостики под корешок и додавил их глубже в изоляцию и дал народу команду маскироваться. Теперь даже если через руку пропускать кабель, как это всегда делают связисты, то места покоцанности они не найдут, соответственно, ничего не заподозрят. Зато мы всегда сможем посмотреть, кто идет и сколько идет. Так, чисто для подстраховки. Отправив Хана со змеем в разные стороны метров на 300 дальше по кабелю, включив рации, начали выбирать место для засады. Ну, благо, в этой рощице их хватало. Минут 30 было тихо. Рассредоточив людей, я лежал возле нехилого дуба и от нечего делать наблюдал за муравьиной цепочкой, таскающей разный лесной мусор. Мураши своей целеустремленностью сильно напоминали барахольных китайцев на разгрузке фуры со шмотками. Никто не филонил, не отваливал в сторонку наперекур. Все были при делах. Скучно. Положив сучок поперек их тропы, приготовился понаблюдать за возникшим было кипишем, но не успел. Вдалеке заорала сорока, и почти тут же тихонько зашипел динамик на ухе. «Пара от меня. Чисто». «Ага, значит, со стороны Марата топают двое и без прикрытия». Взмахом руки привлек внимание остальных и жестами показал, сколько и откуда людей двигается. Ребята встали за деревьями и приготовились к встрече. Но ремонтники еще не успели появиться, как опять ожила рация. Искаженный наушником и шепотом голос Шаха звучал почти панически. +8, +8, как понял?» «Биомать, как это +8? Это что же значит? Крайне хитрожопые фрицы пустили пару связистов, а за ними почти отделение прикрытия. Но козлы как быстро учатся. И что нам теперь делать? Если этих пропустим, где потом языка ловить?» Да и сейчас тоже ничего не выйдет, только засветимся. То есть пленного, если и возьмем, без шума все равно не обойдется. Или обойдется? Нет, расстояние между связистами и остальными, скорее всего, на прямой видимости. Одновременно одних захватить, а других ухлопать никак не получится. Бой все равно завяжется. А для нас этот бой – вилы. Если к тем восьми прискачет подмога и прижмут к реке, то, считай, писец настал. Все это в голове за какую-то секунду пронеслось и шепнул в рацию. «Понял. Оставайся на месте». Опять высунулся из-за дерева и, сложив руки крестом, сделал зверскую морду, давая отбой мужикам. Гек удивленно поморгал, но кивнул, давая понять, что информация дошла. А еще через минуту показалась пара быстро идущих немцев. У одного с большой сумкой, который пропускал шнур через ладонь, винтовка висела за спиной. Зато второй автомат держал поперек груди и настороженно зыркал по сторонам. Не останавливаясь, они проскочили мимо нас. И только скрылись из глаз с одной стороны, как с другой появились идущие друг за другом на дистанции метров 6-7 солдаты. Не, блин, не просто солдаты. ССовцы. В своих камуфляжных куртках, все с автоматами, гитлеровцы почти без шума двигались за связистами. Когда и они скрылись за листвой, тихонько выдохнул. Оказывается, пока фрицы мимо проходили, я почти не дышал. Зараза, ведь чуть не влипли. Эти эсэсманы, судя по повадкам, из ягдкоманды. Таких без стрельбы однозначно положить бы не получилось. Так что, выходит, решение их пропустить принял правильное. Блин, неужели по этому кабелю связь проходит? В противном случае откуда тут эти сволочи тогда взялись? С каких пор на сопровождение рядовых линейщиков зубров из СС запускают? С другой стороны, ВЧ просто так в кустиках не бросят. Ее или по столбам пускают, или в траншею прячут. Так что связь, наверное, все-таки обычная. В таком случае хрен его знает, чего они сюда такой толпой пожаловали. Может, просто где-то рядом высокочастотка проходит, поэтому так нервно даже на рядовую поломку и реагируют. Но это гадание на кофейной гуще. Варианты можно перебирать до Ишачьей Пасхи. Надо просто пойти и посмотреть, куда этот шнур выведет. Приложив ладонь к горящей морде, передернул плечами. Это отходники пошли. У меня всегда так перед дракой лицо краснеет. А здесь она неожиданно отменилась, но адреналин остался. Вот до сих пор в ушах и шумит. Выждав еще минут 5, позвал своих и приказал. «Тихон, иголки из кабеля долой. Их там 4 штуки должно быть. Нефиг тут больше фрицам бегать. А мы сделаем по-другому. Ремонтники появятся с той стороны и уйдут к реке. Вот и мы пойдем туда же. Сейчас они проверят телефон, подкрутят контакты, и когда он заработает, пойдут обратно. Если пойдут одни, то берем их. Если опять толпой, то пропускаем и смотрим, что за точка возле реки стоит». Ну а дальше по обстоятельствам.